Ты снова придешь, чтобы отнять свет и тепло, и утренний дождь будет опять биться в стекло. А мне все равно, когда крутить это кино. Да, я был бы рад все позабыть 100 лет назад. И до боли мне знаком твой остывший взгляд, горстью соли в горле ком, а в глазницах я. Не хочу кривить душой, я нашел ответ. Без тебя мне хорошо, а с тобою нет. Можно мечтать и говорить. Да, можно желать снова начать, вновь повторить. А мне все равно, когда крутить это кино. Да, я был бы рад все позабыть 100 лет назад. На меня ты не ропщи, не гони пургу, виноватых не ищи в замкнутом кругу. А я к выводу пришел на исходе лет. Без тебя мне хорошо, а с тобою нет.